Глава 6. Кладбище кораблей. Май почти прошел. Холодный. Мерзкий. Мура весь месяц знобила. Галька не писала. Она посылала снимки. Вещи, деревья, отражения в лужах. И эти кадры были немного жуткими, странными, ни на что не похожими, как если бы фотографировал инопланетянин. От одних у Мура начинала кружиться голова, от других становилось горько. Так ясно было, что фотограф вцепляется зубами в красоту мира и отхватывает куски, чтобы хоть немного что? Примириться с ним? Галька умела находить красоту, да. Она, кажется, буквально питалась красотой всего, что фотографировала. Может, потому что ей больше нечем было питаться. Галька сама нашла Мура в сети, у Дольки в друзьях, и Мур даже обрадовался, принял заявку. Ей одиноко, конечно, мать с Долькой в Москве, отец занят, денег ведь столько надо на лечение. А Галька сидит у тетки в Закамске и в школу не ходит. Так и с ума сойти недолго. Но Галька не надоедала. Так, пара странных фоток в неделю, причем у себя на стене все эти одуванчики снизу и блики на стаканах, она не постила. Пустая у нее стена, чистая. Не болтала зря. На вопрос ответила, что да, старый телефон она в пещере потеряла, этот новый, тетя, свой старый отдала. У Мура сердце болело по Дольке. Он даже ее маме разок написал. Та ответила, что, мол, ситуация такая неясная. Лечение то помогает, то нет. Мы... Денег не хватает. Тут вот новое лекарство немецкое. Нам, в общем, все плохо. Что же с Долькой случилось до него, Мура, такого плохого, что она не хотела быть собой, настоящей? Ну что в самом деле плохого в светлых волосах и глазах? И почему она изо всех сил хотела уехать, улететь, убежать? От чего? И можно ли было ей помочь? Чтобы не думать, что это он сам привел к Дольке Егошу, Мур попытался отвлечься, силой заставляя себя понять, как так может быть, что потерянный, завалившийся в какую-то щель или вовсе утопленный в сифоне Галькин телефон позвонил на убитый еще в январе телефон Колика. Рассудок помаялся вокруг разбитых экранов, где высвечивались номера, которые, если позвонить на них, больше не обслуживаются, и отказался данный факт обдумывать. Предложил лучше обдумать, как 150 лосей помещаются в 8-цилиндровом двигателе «Зилка». Но это было трусливым фокусом, попыткой себя обмануть, убедить, будто счастье в жизни все-таки есть, и это сам ЗИЛ. И поездка с дедом на майские, далеко по Сибирскому тракту, а там опять по грунтовкам. Нет, страшно что-то жить на свете. Да и город этот, вытывший из-под снегов звериного стиля город, обросший по газонам свежей зелененькой шерстью, весь в густой весенней дымке холодного мая, днем залитый платиной солнца по новым и старым крышам, а ночью, тусклым сиянием белых ночей, таил в себе столько всего жуткого, о чем никогда не расскажут в школе. Особенно под землей. История державы, да. Какое уж тут счастье. Тут храбрость нужна, а не счастье. Мур шел в разгуляй с первого экзамена. Географии. От школы он сдавал ее один. Ребята даже ржали. Мол, ты че, путешественник? Да, путешественник. А вы сидите на своих менеджментах, торгуете овсянкой всю жизнь. Каждый сам кузнец своего счастья. Еще русский и математика, и через неделю он будет свободен. Чтобы сократить путь, с улицы Сибирской пошел дворами. В первом же дворе большого, в стиле конструктивизма, почти столетнего дома, натоптанная тропинка сворачивала в запущенный скверишко. На краю детская площадка с качелями без сидений и кривой изгнутых труб ракетой. А в глубине Мур даже встал, потер глаза. Нет. Это не мерещится от переутомления. Посреди скверика в кустах торчали три громадных ржавых светофора. Все как надо, на четыре стороны линзы. Красный, желтый, зеленый, только не светятся. Черт их знает, что эти светофоры тут делали. Росли. И уже давно, если судить по мху на козырьках линз, никаких следов асфальта или вообще каких-то признаков проезда под ногами не было. Утоптанный суглинок, из которого лезут редкие сорняки да перевернутые метлы кустов. Будто стая бабок-ежек приземлилась, организованно повтыкала свои транспортные средства черенками в грунт и также строем ушла на пенсию. Он еще раз оглядел светофоры. Старые. Потрогал ближний. Настоящий. Краска чешуей отслаивается. Что тут думать? История державы. Да, Он пошел дальше. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Кто это сказал? И нечего ныть. Какой бы ни была жизнь, Мур не хотел ничего упустить. Не хотел потом сожалеть, что чего-то не увидел, не услышал, не понял, не пережил. Вдруг жизнь окажется короткой. Надо все успевать. Полдень, солнце, скоро лето. Исполнилось на позапрошлой неделе 18, а на прошлой сдал экзамен и получил права категории «Б», «Е». Вот оно, удостоверение, жжет карман. Осталось «С» получить в середине июня. Как там дед сказал? В поход за счастьем надо правильно собирать рюкзак. Но разве счастье снова когда-нибудь будет? Только если Долька поправится. А пока просто хотелось, наконец, выехать на Зиле за черту уличных фонарей и долго-долго ехать по грунтовой, в лужах, дороге среди бесконечного дремучего леса. Не за счастьем, а подальше от горя. Егоша трусила вдоль стен домов, исчезая на солнце и появляясь черной росомахой в тени. Раз остановилась и по собачьей полакала из лужи. Мур посмотрел через неширокую улицу в зеркальное окно какого-то магазинчика. Он сам там отражался. Далекий парнишка в белой рубашке с короткими рукавами. Почему-то похожий на призрак. Лохмы до плеч, рюкзак с больше ненужным учебником. А вот Егоша, он проверил взглядом ее наличие в тени под кленом, в витрине не отражалось. Да, этот город научил Мура какой-то другой правде про мир. Может, более правдивой? Или просто более древней, звериной? Он зашел в магазин за кефиром, потом свернул в «Разгуляй». Домишко на углу снесли, бревна свезли куда-то, а груды кирпича пылили под ветерком скамы. На другой стороне старой улицы, в тени под щелестыми кривыми заборами, лезли под ноги желтые бесхитростные одуванчики. А Долька все пропустила. И ледоход на каме, и первые травинки на пригреве, и эти одуванчики, и соловьев, что орут вечерами в лагу, как сумасшедшие, тоже пропустят. Во дворе было тихо, уютно, пахло домом. Дед в старой рубашке с дырами на локтях рылся под навесом, что-то перекладывал, позвякивая железом. «Деда, привет!» Дед почему-то не ответил, даже не повернулся. Мур не стал отвлекать. У деда такое бывало, если на чем-то своем сосредоточен, может не отозваться. На прошлой неделе Мур раза три его позвал, прежде чем дед оторвал взгляд от какого-то полосатчатого штуфа. «Пусть троится, а то опять с мысли собьешь, расстроится». Мур поднялся в дом, сунул кефир в холодильник, снял крышку с кастрюльки на плите. Чего там дед наготовил? «А, Мурашок! Ну, как экзамен?» Дед в легком пиджаке поверх белоснежной рубашки вышел из своей комнаты, на ощупь завязывая галстук. Мур наклонился к окну, у дров никого. Посмотрел на деда, тот удивился. «Ты чего?» «Да я вот только что тебя у дров видел». Поблазнилось переутомление. Дед почему-то помрачнел. «Если еще вдруг так увидишь, скажи. В пещере я не мерещился?» «Нет, я сказал бы. Ты это к чему?» «Да так. Ну что, довезешь меня до универа?» «Я боюсь. Да когда-то надо начинать. Права-то где?» У гаража над логом дед не пойми, почему не остановился, а прошел дальше, к трамвайному мостику. Мур за ним. Вид с мостика в обе стороны открывался грустный. С одной стороны повыше сгрудились древние домишки, с другой — поблескивающая в едва зазеленевших метлах канавка Егошихи. Листва полностью еще не прикрыла шубой все корявое убожество склонов, и, скорее всего, это ей и не удастся. Все склоны почему изрыты? А тут садоводство в советское время были. В самом деле, чего людям нормальную землю под редиску выдавать? Примут и бросовую, на склонах, да еще и в ножки поклонятся. Мы там в детстве яблоки воровали, в коллективных садах. Так-то лог был чистый, никакой ольхи. Лыжники катались. Тогда это место хотя бы хотело казаться хорошим. А теперь что? Конечно, Егоша всех проклинает. Вон внизу бетонный коллектор, видишь? Она там живет, поганое место. А ушла бы, тогда и был бы город-сад. Как бы ее, наконец, выжить отсюда? Ты говорил об этом зимой. А я смогу ее прогнать? Не знаю, вздохнул дед. Слушай-ка, Мурашок. Вот про клад-то я тебе зимой говорил. Так вот, тележка, помнишь, внизу у нас стоит? Отметь, ровными ж передними колесами, там лаз под полом. Откатишь, пол распилишь, там откроется ход. Так себе, в три погибели, кирпичи кое-где из свода попадали, и идти долго, метров 100, Все прямо. Выйдешь в другой подвал. Глухой. Без выхода. Тоже купеческий. Там столбы. Они чугунные своды подпирают. А сами литые, красивые, в завитушках. И стоит там... Деда, не надо мне ничего. Я старый, я пожил. А девчонка твоя... Мур не стал говорить, что давно уже не считает Дольку своей девчонкой. Какая любовь, если Долькина ласка к нему вся была про Петербург. Вся, чтоб уехать. На кой ей сам по себе Мур без Петербурга? Разве бы стала она его любить на самом деле? А он стал бы любить ее настоящую, а не яркую, зеленоглазую красавицу с темными волосами. Но все-таки Долька была своей. Просто своей, а не своей девчонкой. Она же друг. Надо спасти, а как? Отдать деда за ее жизнь? А кто сказал, что берут в уплату? Это же так, фольклор, предание, бабьи сказки. А если бы брали? Это что же, выбирай, Мурашок, кто тебе нужнее, дед или Долька? Поздно вечером позвонил папаша Богодай. Мур ничего не успел подумать, его просто заколотило. Трясущимися пальцами принял звонок. Алло? Алло, ты слышишь? Галька у вас не появлялась? Галька? Опять сбежала. Ушла от тетки, и все. На звонки не отвечает. Где искать, не понимаю. Объявится. Звони, пожалуйста. Долька пока стабильна. Стабильно плохо. Да эта дура упрямая вдобавок. Когда она ушла? Днем еще. Спасателям звоните. Искать же надо. Да я думал, сама явится. Буду звонить. Ты смотри, дома сиди. Вдруг к тебе придет. Дед на кухне пил кефир, что-то читая на ноутбуке. Мур был у него сегодня на обеих лекциях, даже проектор помогал подключать, и видел, что дед вымотался. Незачем его дергать. Мур и сам не знал, что делать. Ехать в Закамск? Бегать по бескрайним лесам? А если Галька не сама сбежала, а украли? Мур ушел к себе, посмотрел в окно. Руки тряслись, и он их спрятал под мышки. Свет белесой ночи наполнял мир от пола до твердого с обломком опаловой луны потолка. Что делать? Он нашел телефон, позвонил Гальке вне зоны доступа. В сети было утром. Куда ее унесло, негодяйку? Егошину бочку давно укатили. Депо ограждал новый забор только на углу среди куч битого кирпича. Стараясь не шуметь, почему-то всегда по вечерам лазили грязные мелкие люди. Брякали царскими кирпичами, из более-менее целых выкладывали на палетах терриконы. Потом понемногу увозили их на ржавом грузовичке. При свете дня Мур их не видел. Скорее всего, кирпичи эти жуки попросту воровали, а сами были вполне реальные, объяснимые. Но в белой ночи казалось, что они как раз из-под земли вылезли, и кирпичи эти тоже утаскивают куда-то, в подземелье. Выкладывают там из них сводчатые коридоры и комнаты своих нелегальных убежищ. Руки все тряслись. Когда он вышел на улицу, чуть скрипнув калиткой, мелкие люди пригнулись, присели за кирпичами, только черные глаза опасливо блестели на пыльных лицах. Мур сделал вид, что не заметил их, пошел торопливо к трамвайному мостику. Из лога несло гнилой сыростью. Никаких соловьев. Узкая егошиха чернела, как прорезь в зеленых берегах, отражала круглую луну. Круглую? Как это? Мур посмотрел на небо. Круглой не было. Обломок опала почти над горизонтом, а в егошихе... Металлическое блюдце. Мур потер глаза, и тогда луна в черной воде задрожала рябью и исчезла. Так что же, спускаться к коллектору? А может, Егоши тут и вовсе нет? Может, она где-то на выпасе, охотится? Весна на исходе, кругом полно спелых стерв. Мур перегнулся через перила, тихо спросил. «Ты здесь?» И тут же возненавидел себя. «Не стоит связываться с тайной силой, с нечистью, даже ради...» Из чего он взял, что Егоша сможет отыскать Гальку? Он сошел с моста на дорожку в Мотовилиху, спустился чуть по откосу и, сам не зная почему, сказал. «Аквмеква. Витеква». Ничего не изменилось. Мур зачем-то спустился ниже, заглянул под мост. Пусто. Глина да песок. Он вернулся на мост. Там было холодно, тянуло из лога сыростью. Егошиха лежала внизу, как дохлая змея. Но что в самом деле за судьба у речки? Выбиться из мрака подземных толщ на поверхность где-то на Липовой горе, бесконечно плестись, вилять по излучинам лога, измучиться в трубах под путепроводами, наконец, вырваться в большой лог, на простор. И Кама, вот, совсем рядом, и опять в смрадный коллектор. Был бы он Егошей, то на Липовой горе жил бы, об очага, откуда течет Егошиха. Там хоть не так обидно. Да там вообще не знаешь, что будущее готовит. С мостика он свернул на свою улицу, покосился на гараж, где спит дедов крузак, первая машина, на которой он по городу, сегодня, сам. Перед ним стояла черная старуха с серебристыми зубами. Будто в самом деле сожрала луну. Мур отшатнулся, запнулся и шлепнулся на задницу. Старуха смотрела сверху, бледная и морщинистая, как сгнивший изюм. Страшно древняя, жуткая. В руках грязных, с черными когтями она держала какое-то овальное блюдце. То самое, из Егошихи, металлическое. Будто знала, что люди что-то должны носить в руках, и пыталась притвориться человеком. Откуда она взялась? Мур вскочил, попятился. А если б встретить Егошу на Липовой горе у истока? Она б девкой молодой явилась? Старуха, то ли восковая, то ли мертвая, так и смотрела вниз, на место, где его уже не было. Мур еще попятился. Собрался с духом и сказал. Галька потерялась. Серебряный свет у старухи во рту вспыхнул ярче. Отблеск попал на блюдце в руках, и Мур увидел, что это кладбищенская табличка. Вон ржавый шуруп из дырки с краю торчит. С памятника отодрала, что ли. Кладбище-то вон оно, за дамбой рукой подать. Ой. Табличка со звоном брякнулась на обломок кирпича и перевернулась. Портрет так выцвел, что остался лишь силуэт человека. Не понять даже, женщина или мужчина. Да и кому это важно после смерти? Ой, Егоша исчезла. Мур стоял и моргал сонно. Не понимал. Была же. Вот. А теперь нет. Вот гараж. Наш. Там. Я сам. По городу. Мур сел и привалился спиной к ледяному железу гаражной стенки. Закрыл глаза. Спать. Как же он устал. Горячие, деликатные ладони взяли его за плечи, потрясли. Кто-то бормотал что-то, снова потрясли. Мур слегка стукнулся затылком об стенку и слегка проснулся. А, люди-жуки! Не страшные. И он улыбнулся, закрыл глаза и совсем хорошо уснул. Зазвонил телефон. Надрывался прям. Мур кое-как перевернулся, вытащил его из карманов штанов, приложил к уху. «Слушаю». «Что ж так твердо-то? Так холодно?» «Да, говорите!» «Мурчисон, ты только посмотри, как красиво!» Мур продрал глаза и увидел холодно блестевшую сталь колуна, воткнутого в чурбак. Он лежал во дворе под навесом дровяника на досках, которые дед припас, чтобы... «Кто его сюда притащил? Люди-муравьи?» «Ой, Галька? Да смотри же ты!» На экране бескрайняя водная гладь. Кама. Утренняя, пустая, синяя, с розовыми перьями восхода на волнах. «Галька, ты где?» «А я сама не знаю». Она развернула телефон к себе. Губы синие. Сама трясется, взъерошенная, как пацан. «Смотри, тут много дохлых кораблей!» Папаша Богодай подлетел через 10 минут. Мур плюхнулся на сиденье. И, пролетев пустыми улицами, они вылетели на прямой, как стрела, бесконечный коммунальный мост. Жуть пространства, камы внизу, и берег со шпилем галереи все дальше, дальше. Мост размывал серую ленту скорости. Богодай вдруг резко вильнул, чуть не вылетев навстречку, выровнялся. «Видел? Твари! Опять крышки нет. Крышки? Да тут в полотне люки какие-то, технологические, что ли, чтобы мост обслуживать. Советский идиотизм. И вот эти крышки то ли воруют, то ли их фуры ломают. Пару раз огораживали, видел». А вот так-то поутру зевнуть да колесом влететь. Слышь, позвони этой засранке еще. Кладбище кораблей, господи. Галька сидела высоко на носу проржавевшего теплохода, свесив над головой бездной ноги. Слезать не собиралась. Пока шалевший сторож и папаша Богодай орали на нее снизу, Мур сторонкой пробежал по песку, нашел пару досок, заброшенных концом на вросшую в песок баржу, поднялся вдоль борта. Не перейти напрямик через пустое, жутко глубокое, ржавое, с радужной водой на дне брюха, долго пробирался к кривому трапу, перекинутому на теплоход. На щеке борта полустертые буквы «Композитор Скрябин». Первая палуба, трап с гнутыми, будто по ним кувалдой лупили ступеньками. Вторая палуба, Отовсюду торчали обрезки проводов, преграждали путь, раскуроченные люки и силовые щиты. Битое стекло иллюминаторов хрустело под ногами. Какой большой теплоход был. Бело-синий красавец. Ходил по Каме, по Волге. Возил счастливых людей в белых рубашках, в платьях цветочек, детей в панамках. Что его судьба не задалась? Как он тут оказался? Мур заглянул через разбитый иллюминатор внутрь каюты. Поломные шкафчики с выдранными дверцами, изрезанные крест-накрест диваны, пакостные надписи на стене. Так и задумаешься о природе зла. Ну ладно, этот нищий гоблин украл тут что-то, но почему разнес-то все? Мстил, что никогда ему не покататься на белом пароходе? Ненавидел? Кого? Судьбу? Времена? Пермское речное пароходство? Себя никчемного? Из каюты веяло густой человечьей, беспримесной злобой. Никаким бесом не угнаться. Надо скорее увезти отсюда девчонку. Обходя проржавевшие дыры в палубе, когда-то крашенной синей краской, стараясь ступать как можно легче, он подошел к Гальке. «Привет. И в самом деле красота какая. Вон дымка от солнца розовая, как рай между небом и водой». «Кама!» — протянула Галька. «Люблю Каму». Говорят, под ней еще одна Кама течет. Черная. «Из нефти, что ли?» «Да нет, вранье». Мур слышал эту байку. Плевать на все байки в мире. Скорее вытащил из рюкзака свитер, напялил на эту ящерицу синегубую в мурашках, заметив, что да, правда стриженная, как пацан. Не вранье, не из нефти, просто другая. Мур не стал спорить, а сел рядом, сунул ей в руки термос с кипятком, в который дома плюхнул ложку варенья. Успел собраться, пока не подъехал Богодай. Тот внизу стоял под носом корабля, сунув руки в карманы. Уже не орал. Иногда поглядывал вверх, но больше ошалело рассматривал ржавые корабли. Баржи, буксиры, метеоры, восходы и ракеты, маленькие и большие теплоходы, катера, толкачи, дебаркадеры, грузовые суда. Что-то спрашивал у сторожа. Тот сквозь матерок, махая рукой, отвечал что-то про порт Пяти Морей и консервацию. Но по кораблям-то видно, что их тут похоронили. Как же их много, этих преданных кораблей. Муру будто воткнули железный прут поперек грудной клетки. Даже дышать нечем. Почему? За что сгрудили их тут? Как так вышло, что они стали не нужны? Старые стали, топлива нету. Людей? Капитанов? Менеджеров? Каюты заварены, трюмы затоплены. На палубах мусор и брошенные цепи. Якоря и еще какие-то железяки. По берегу вокруг тянулся забор, но он почти весь проржавел и повалился. Под деревом за забором стояла едва различимая старуха в черном. Смотрела на воду. Как ей удалось заставить Гальку позвонить? Галька попивала из термоса, тоже смотрела на водную гладь. Муру казалось, что смотрит она в ту же точку, что и Егоша. Ох, если бы все это было фантазиями. Или даже психической болезнью. Только чтобы никакой этой Егоши не было на самом деле. А Галька бы позвонила сама. Ведь могла же она сама позвонить. С тоски. Из термоса пахло летом, смородиной. А у Дольки из термоса тоже пахло летом. Но каким-то горьким. А, пижмой. Зачем она ее пила? Опасная же трава. Чуть дальше в Каму впадала часовая. И водная гладь раскатывалась красотой по всему горизонту. На дальнем берегу виднелись серо-белые в трещинах, древние на все свои 300 миллионов лет скалы, поросшие лесом, как будто там начиналась совсем другая страна. Леса и лоси, горы и горе, Кама и камни. Ты как сюда попала? Я просто по берегу шла, по песочку. Он хрустел, шла, шла и пришла. Сюда? Да нет, я и не знала, что такое место есть. Просто шла. Тошно, потому что. Да. Хочешь помочь, и не можешь. Мне все снится, что я сама, как дядя Саша нас тогда, вытаскивают Дольку из пещеры. А она белая вся, как ледяная, тяжелая. Только смеется, все хихикает. Знаешь, нервно так. Никак не вытащить. Иногда? Иногда вытащить невозможно. Я знаю, но я еще попытаюсь. Корабли-то как жалко. Мне дед рассказывал, что когда ему было лет 10-12, их в пионерлагерь вывозили, который был устроен вот на таком старом теплоходе. Они там, правда, только ночевали, так все на берегу, походы, соревнования. А, он даже и родился на пароходе, на буксире, который плоты волок. Мур не стал передавать рассказ деда, как они, пацаны, ныряли там у своего пионерского парохода и наткнулись на целое подводное кладбище кораблей, затопленных еще с гражданской, и как один из пацанов там и остался, зацепившись за какую-то проволоку. То есть его вожатые скоро вытащили, даже откачали, но он все равно через полчаса умер. Наглотался воды, она попала в легкие, оттуда как-то в кровь, и кровь стала не кровь, вот как у Дольки. Кровь, как не кровь. Галька допила свой кипяток с вареньем, встала, наконец-то посмотрела на отца внизу, помахала, тот не заметил, Галька пожала плечами, сказала: «Вот если б им подсунуть чучело, какое вместо меня?» «Родителям? Ты что?» «Да они и не заметят». Долго смотрела на покорно ржавеющие суда. Глаза яркие, светлые, детские совсем. Мур сказал: «Это ж столько труда придумать, построить, а до этого руду добыть, сталь выплавить». Галька опять пожала плечами. «Миры умирают». Когда Мур сдал русский и шел нога за ногу с экзамена, у дома он наступил на овальную кладбищенскую табличку. Ту самую, что была тогда в руках у черной старухи. Стало тошно. Мур сорвал молодой лопух, взял им табличку, стал рассматривать, но ничего не разобрал, ни букв, ни фото. Будто это анкета такая, куда надо вписать имя, фамилию и фотографию вставить. Неужели Егоша в самом деле для этого табличку принесла? Проклятая железяка стала будто бы 100 килограмм весить. Ну нет, пусть Егоша себя туда вписывает. Мур пошел к трамвайному мостику, спустился немного по откосу на той стороне, сунул безымянную табличку в какую-то щель в земле, прикопал. Стало немного легче. И покойнику не обидно, не валяется его памятка, как мусор. Мур постоял на мостике, разглядывая зеленую шубу лога. Егоша после кладбища кораблей куда-то пропала. Может быть, она снимет с Дольки порчу, если принести ей какую-то жертву? Какую? Она все, что хочет, сама берет. Речки Егошихи уже почти не разглядеть, так поблескивает чуть под деревьями. Небо серое, стало накрапывать, и Мур пошел домой. Еще послезавтра сдать математику, и все, свобода. Только результатов дождаться и аттестат получить. И подать документы. А там лето, экспедиция, лес и камни, пещеры, скорей бы. Он-то будет жить и радоваться, увидит новые места, а Долька... Не будет он радоваться, никто не будет. Как она проживает каждый день, каждую ночь? Как она борется за каждую секунду? Деда дома не оказалось. Странно, он же говорил, что сегодня лекции нет. Хотя у него полно дел, в которые он Мура не посвящает. То телефонные звонки, то отъезды. Но насчет отъездов он обычно предупреждал. Мур написал маме, что русский сдал, и тема текста была легкая, о том, что зло прокрадывается в души людей незаметно, и надо быть начеку, чтобы не стать его частью. Этим бы и милейшим публицистом да с Егошей познакомиться. Он поставил чайник, сделал себе бутербродов, замер, задумавшись, не стал ли уже частью Егошиного зла. По всему выходило, что стал. Погубил здоровье Дольки, втянул Гальку, от хорошей жизни девчонки вдоль ночной камы не шляются, и назад не отмотать. И как все исправить, неясно. Даже руки затряслись. Мур переодел себя, промахиваясь по буквам, написал Дольке, но не про русский, нельзя напоминать, что ее здоровые одноклассницы экзамены сдают, а она нет. А так, пару шуток, чтобы ей не было одиноко, хотя и знал, что она не ответит. Разве что сердечко поставит. Бутерброды какие-то безвкусные получились, и одиноко стало ему самому. Да чего же одиноко-то? Он сидел на кухне, смотрел то в пособие по математике, то в окошко на серый дождь. Там лило и лило. 1 июня, и лето полилось. Свалить бы эту тусклую погоду на Егошу. Вообще все беды на нее свалить. Может, тогда сдохнет? А если после этого станет только хуже? Почему-то подумалось ему, может, благодаря Егоше все как раз висит на какой-то тонкой ниточке. И Долька все еще живет, и Гальку Егоша никогда не обижала, наоборот, нашла ведь на кладбище кораблей. Защитила их от дураков на снегоходе. Похоже, что и из пещеры вывела. Чай тоже был какой-то горький. Мур пошел к себе, сел за учебники. Нечего бездельничать, но на полке у книг лежал штуф Пехштейна. Мур зачем-то взял его, рассмотрел. Вот мелкие кристаллики полевого шпата и кварца. Это вулканическое стекло, эффузивная магматическая порода. Ему сотни миллионов лет. Где? Какой вулкан извергался? Когда? Как этот кусок остывшей лавы попал к деду? А вот рядом у атласа пещер многоцветный, в зеленых и черных искрящихся пятнышках штуф миндалекаменного базальта. Поры заполнены кальцитом. Сколько ему? А вот еще кусок вечности. Мур дотянулся и взял штуф темно-серого, мрачного перидотита. В общем, просто оливин и пироксен, только относятся к ультраосновным интрузивным породам и залегает под слоями габбро на глубинах ниже 10 километров. Вообще, наверное, из протерозоя. «Что может быть обычнее камней?» — усмехнулся Мур. «А на самом деле, хоть на кванты их разложи, до разгадки всех тайн не доберешься. Интересно, горные девки, если они правда есть, в самом деле знают тайны камней? Что значит уйти в гору? Какое такое мастерство там можно узнать? Дед как-то обронил, что горные всегда забирают столько же, сколько дали. Может, поэтому отец куда-то запропал, в гору ушел? В самом деле стал горным?» Взгляд упал на учебник математики, и Мур сам над собой посмеялся. «Реальность в том, что дед просто не хочет о сыне, отце Мура, говорить. Значит, там что-то с ним неприятное, нехорошее. А может, секретное. Однажды дед обмолвился, что сын, мол, горемыка и перекати поле. Ну и не надо старика расстраивать. Хватит отвлекаться. Послезавтра последний экзамен, и школа – все». Мур подумал, что если б Долька не заболела, то сидели бы сейчас вместе, решали задачки. Долька бы тупила, он бы, тренируя терпение, объяснял, а она беспомощно рисовала бы сердечки на полях, роняла бы транспортир. Дед не вернулся к вечеру. Его телефон не отвечал. Странно. Спал Мур в полглаза, ждал. Казалось, в доме кто-то ноет, едва слышно. Из-под печки. Суседушка расстроился. Среди ночи, когда пошел попить и посмотрел в окно, показалось, что за забором ходит кто-то серый. Он потер глаза. Никого. Только люди-жуки на развалинах депо тихонько копошатся, разбирают кирпичи, которых стало заметно меньше. На небе месяц. Мур вздохнул, положил мятных, дед специально покупал для суседушки пряников на блюдце, задвинул в подпечье, пошел к себе, глянул в окно. Опять месяц. Да не может быть! Это окно на другую сторону неба выходит. Мур вернулся на кухню, посмотрел. Ну да, месяц. Только рогатулькой в другую сторону, старый. А в окне из спальни молодой. А так одинаковые, как отражение. Мстится. Это не страшно. Что месяцу до него, Мура? Да, в общем, и Муру, что до месяца. Мур лег, уставился в потолок. Домовой все ныл. И вдруг... Мур проснулся, и оказалось уже давно день, 11 часов, солнце шпарит. Он вскочил и в два прыжка долетел до дедовой комнаты. Может, проспал его возвращение? Но нет. Пусто. Схватил телефон, опять вне зоны. В кухне у печки валялись куски блюдца и раскрошенные пряники. В тоске Мур вышел в огород, где пахло горячей крапивой и пыльной землей, и вместо умывания вылил на себя два ведра холодной воды из бочки для полива. Вода, сверкая, потекла в заросшие пастушьей сумкой и мокрицей междурядья грядок, притворяясь микроскопической рекой в микроскопических джунглях. А солнце совсем не грело. Градусов 15, и ветер с камы тугой стеной. Мура заколотила. Где же дед? Почему не предупредил? И у кого бы узнать, с кем посоветоваться? Вдруг скажут, значит, ненадежный внук, раз дед скрыл, куда поехал. Что же делать, если человек вот так исчез, не предупредив? Он же пожилой, скоро 70, и не железный. Он все время слева грудь трет, когда думает, что Мур не видит. И суставы у него ноют и ноют, особенно в дождь, и после, и долго после. Надо что-то делать. Ведь явно же что-то стряслось. Да почему же Мур такой бестолковый-то, а? Ни с Егошей не поймет, что делать, ни сейчас вот. Деда, деденька, где ты есть? Мур присел, пошлепал ладонью по луже между грядками. «Ай! Аквмеква! Где дед?» Вода не отозвалась. Утекла, впитывалась в грунт. «Ну, может, Егоша с дедом? Может, с ней он в безопасности?» Мур вспомнил, как она бросилась на пьяных мужиков на снегоходе, как потом блестел красным валун. Этот серый рыбак потом еще долго снился. Вроде Мур ни в чем не виноват. Просто оказались они с Галькой на берегу не вовремя. Но ведь с ними была Егоша. Тайная сила. Само зло. На миг ему привиделось, будто деда поймали какие-то бандиты и хотят отобрать миллиметровки с секретными отметками, где алмазы золота копать. А Егоша разодрала этих бандюков, набив строганов с кусками костей и клочками тряпок. Хватит страдать. Надо действовать. Мур, превозмогая ледяной ужас потерять деда в самом деле, вышел на улицу и позвонил Саше. Тот спасатель и точно знает, что делать, если человек пропал. Саша нашел деда через полчаса в реанимации 9-й медсанчасти в Балатово, потому что плохо деду стало рядом с больницей на шоссе космонавтов. Сердечный приступ и что-то еще Мур плохо расслышал. «Куда? Куда ехать?» «На стоянку к гаишникам. Езжай, машину забери. А то там каждые сутки черт знает, сколько стоит. А к деду тебя все равно не пустят». Мур все-таки поехал в больницу. Не пустили. Но хоть сказали, что состояние стабилизировалось, хотя еще очень тяжелое. Инфаркт. Да. Нет, нельзя звонить. Вот когда в палату интенсивной терапии переведут, тогда и позвонишь. Иди, иди уже, мальчик. Иди, не задерживай очередь. Нет никаких передач. Как же подать деду знак, чтобы хотя бы знал, что Мур в курсе, где он? Вот каково это, лежать где-то в больничном лабиринте, на жуткой, с кучей устройств кровати, на которой уж столько пациентов уже умерло. Так, стоп. Ведь и поправились многие тоже. Их в палату перевели, и деда переведут. Ох, деда. По дороге домой крузак тормозили раза 4. Хотя Мур идеально соблюдал правила, рядность и скоростной режим. Но со стороны посмотреть, Мур бы и сам такого водителя проверил. Какие 18? Пацан в футболке, косматый, нервный, школьник школьником. Мур так и говорил, что правам неделя, машина дедушкина. Дедушка в больнице. Проверяли, отпускали. Когда он доехал до дома, почему-то все уже стало золотым от заката. Прежде чем загнать машину в гараж, Мур осмотрел ее снаружи. Никаких царапин и вмятин. Впрочем, в госавтоинспекции сказали, что дед потерял сознание на светофоре. Хорошо, мол, что скорую быстро вызвали. Мур представил, как у деда темнеет в глазах и дышать нечем, в груди печет, а на светофоре уже зеленый и сзади сигналит, сигналит. Но ведь Мур никогда не видел, чтобы деду было настолько плохо. По Людовскому кряжу, когда ездили на майские праздники, на Ветлан, по Люд и Помененный камень, смотреть от сланцы из кварцевых конгломератов и песчаников, дед ходил легко, быстро, как молодой, и над Муром посмеивался, что пыхтит. Показывал сверху, где алмазоносные пески проходят. А ведь там по горам везде курумы. Идти тяжело. А по маховой подстилке еще тяжелее. Что же, сердце взрывается вдруг, само по себе, просто потому что изношено. А если деду кто позвонил, или встреча какая-то плохо прошла, словом, он узнал что-то такое, что его расстроило. Все последние дни он мрачный был, всегда уставший. В мастерскую не спускался. Приезжал поздно, мол... дела. Мур решил обшарить салон. Может, найдется что еще, кроме папки с материалами к лекции и ноутбука, что вернули гайцы. В бардачке обнаружилась всякая знакомая ерунда. Ну и коробочка. Лекарство. Мур посмотрел в интернете название. Кардиологический препарат. Значит, дед уже мучился. И надо было в больницу, но он почему-то не мог. Зачем скрывал? Считал, что Мур не помощник? Пугать не хотел? Запикал телефон. Мур схватился за карман, но его трубка молчала. Пиликала из-под пассажирского сиденья. Он присел, пошарил и вытащил знакомый дедов аппарат в толстом противоударном корпусе. Черт, значит, деду в больницу не позвонить. Ладно, надо будет потом передать ему телефон. Экран жутко помаргивал, и на нем светился вызов «Сестра Д». Мура обдала испугом, как огородной ледяной водой, и он уронил телефон. Тот лежал на коврике под сиденьем, помаргивал и знакомо пиликал. Мур, продавливая густой воздух, как невидимый полимер, протянул руку, взял телефон и принял вызов. «Алло?» В трубке было тихо. Тихо тишиной пещеры. Даже, кажется, слышался далекий звук капель. Дождавшись утра, Мур встал, собрался и пошел на экзамен по математике. Потому что нечего осложнять себе жизнь неявкой. И так все непонятно и непросто. Надо все сдать и закрыть вопрос с аттестатом. Потому что потом поступать. Чтобы отсрочка. А то в армию. Мало ли, что голова кружится от бессонной ночи и мерещится всякое. А где, кстати, Егоша? Нету. Провалилась бы она насовсем. Ох, если голова такая тяжелая, чего она кружится так легко? Мур купил кофе, но пить не смог, чуть не вырвало. Так, надо собраться. «Ты чё такой?» — спросил Колик, уже отиравшийся во дворе чужой школы. Тоже пришел раньше времени. «Зубрил, что ли, всю ночь?» Мур и правда читал учебник, чтобы долгие часы ночи скорее проползли сквозь черный тоннель и притащили рассвет в последнем вагоне. Логарифмы прыгали в голове, параллелепипеды кривили по градусам свои вписанные прямоугольные треугольники. Никак не замерить угол. Опять затошнило. «Да нет, дед в реанимации, я волнуюсь». «А ты что, один, что ли, с ним? А взрослые? Батя?» Мур пожал плечами. «Он далеко. Не объяснять же, что вовсе никогда отца не видел». «Чё тебе батя скажет, если дед помрет без него? Ты звонил?» «Звонил». В списке контактов на дедовом телефоне он нашел слово «сын», но номер не обслуживается. «Не знаю, что делать». «А если он тоже помер?» Мур опять пожал плечами. Телефон деда, стоило его зарядить, стал звонить каждые 5 минут, и Мур его снова выключил, чтобы сдуру не ляпнуть чего, кому не надо. Так много было у деда всяких дел, которые, похоже, быстро перерастали в проблемы, если судить по последним сообщениям. Мур почитал некоторые, и теперь голова шла кругом, и поджилки тряслись. А то и вовсе реальный ужас накатывал, будто земля разверзается под ногами и летишь в ледяную пропасть. В общем, понятно, почему дед не распространялся об этих делах. Но и обидно немного. Мур ведь не маленький. Может, хоть в чем-то помог бы. После экзамена он снова поехал в больницу. По дороге купил на свое имя симку и самый дешевый телефон. Сдал в окно передач для деда. Вышел в больничный сквер, сел на лавочку и стал ждать звонка. Хотя сказали, что какие звонки из реанимации. Вот переведут в палату тогда. Хорошо, хоть телефон взяли. Мур сидел, зажав в кулаке камешек гнейса, глядел себе под ноги на выщербленную плитку дорожки, потому что по сторонам глаза не смотрели. Через квадратик плитки хотелось провести диагональ и посчитать площади треугольников. Куда ж пропала Егоша? Заслать бы ее по водопроводным трубам в реанимацию, пусть бы капала из крана и подслушивала, что там с дедом. Хотя как бы она Муру потом рассказала? Она только с Галькой говорит. Вздохнув, Мур написал Дольке всякое хорошее, написал Гальке, и время опять остановилось. Надо ехать домой. «О, ты вот он!» — подошел Саша с коробкой нового телефона в руках. «А я вот думаю, Петру Петровичу аппарат передать, как думаешь, возьмут?» «Я передал уже, но сказали, нельзя из реанимации звонить». Муру стало не по себе при виде цветной коробки у Саши в руках, особенно яркой на фоне его серой рубашки. Что же у него тоже к деду неотложные дела? Насколько опасные? Мур спрятал гнейсик в карман, ответил на рукопожатие. И нам туда тоже нельзя звонить. Надо ждать, как деда в палату переведут. Тогда. Саша сел рядом. А скоро? Чего говорят? Все тоже. Стабильное, тяжелое. И навещать нельзя. На кафедре-то знают. Надо позвонить. Мур стал искать в интернете телефон кафедры. Еще вчера надо было это сделать. Да он соображать перестал от адресованных деду сообщений. А, вот, нашел. Саша почему-то слишком внимательно смотрел на экран его телефона. Будто проверял что-то. Будто вообще следил за Муром. Хотел помочь? Но дед предостерегал, мол, никому не доверять. «Ты сам-то как?» – спросил Саша. «Математику сегодня написал. Нормально. Деньги-то есть у тебя? Может, надо помочь, валюту поменять?» «Откуда у меня валюта?» Саша усмехнулся. «Не страшно одному-то. С чего бы?» «Да не будь ты пионером-героем, Мурашок. Придут да спросят. Так что говорить будешь?» «Придут? За валютой, что ли?» «Не прикидывайся. Может, кто и за валютой, а другие...» «Ты вон какой весь из себя дедов внук, молодой да ранний. Ясно же, что дед тебе все секреты свои передал». «Да какие там секреты? Огранка да шлифовка». Саша усмехнулся. «Не верил». Ну, Мур мудрить не собирался. Отчтил дедову науку. Если уж знаешь секрет, так никто больше и заподозрить не должен. Саша сказал. Надо бы поберечься. Паумута тебе бы затаиться сейчас где-нибудь. Есть же у деда еще домик другой, кроме Кунгура. Если бы был, я от деда не уеду. Выдать тайную зимовейку невдалеке от полюдова кряжа. Нашли дурака. Ну, смотри, Петру Петровичу здоровье. Уж больно не вовремя с ним это стряслось. Покажи, где тут телефон-то передать можно. Мур привел Сашу к окошечку регистратуры. Отстояли очередь, разговаривая все о пещерах да о маршрутах в них. А тетка в окошечке, регистрируя передачу телефона, аж возмутилась. «Да вы что, господа хорошие? Это ж реанимация! Куда же вы больному человеку телефоны эти суете? Вы уж сговоритесь, как не то, ведь четвертый аппарат ему за сегодня передают. Не, не приму и не уговаривайте!» Зело кричал, форсируя очередную водомойну на дороге. Мур уже давно хотел остановиться и передохнуть хоть немножко, что-то съесть, но боялся, что не хватит духу потом снова сесть за руль и заново начать вгрызаться колесами в чертовы эти песок и глину. Загадывал сам себе, вот еще километр проеду, а потом... А что там за поворотом? Ничего интересного, елки да скалы, да вода поблескивает за обочинами в подтопленном лесу, как осколки разбитого стекла. Тогда еще один километр... А километры на этой старой дороге не иначе раз в 5 длиннее обычных. Из зимы тут, наверное, никто не ездил. Нет следов, кроме лосиных да медвежьих. Ямы, лужи, провалы грунта. Разок пришлось из кузова бензопилу достать и покромсать упавшую поперек сухую березу. Заодно тут же и наколол чурбаки на звонкие дровишки. Собрал, ведь пригодятся ночью, чтобы не лазить в потьмах в поисках топлива для костра. Закинул в ящик сразу у задней двери, где еще валялись мелкие полежки с весны. Дед научил в тот раз, на майские, когда тоже пришлось пилить дерево, рухнувшее поперед дороги, дровишки в запас собирать. Мало ли что, надо ко всему готовым быть. Ох, деда! Правда, свежие спилы оставляли след. Да и пила, казалось, рычала, как нервный медведь на весь Урал. И колея от зелка. Всем колеям колея. Но Мур надеялся, что следом за ним никто не увязался. Хотя дело, конечно, было серьезное и опасное. Кем-то снаряженный и загруженный каким-то кофрами и контейнерами зелок он забрал в Кунгуре и поехал по маршруту, что дед проложил и скинул ему на телефон. Кто загружал зил? Что там в контейнерах? И почему дед послал с грузом не тех, кто грузил, а именно его? Дед тогда, как разрешили навестить, сказал на больничном балкончике, болезненно жмурясь от солнца, мол, меньше знаешь, крепче спишь. Главное, довези, там люди ждут, некого послать больше, никому не верю. Дорога трудная, но ты не сопляк, справишься. Не спеши, не гони, тише едешь, дальше будешь. Там в Кунге, помнишь, топор, лопатка, лебедка, если что, за дерево захлестнешься. Зелок сам себя и вытащит. А под днищем справа скобы приварены. Там жесткая сцепка на всякий случай. А на месте отец встретит. Может, даже на полдороги, и дальше уж все проблемы. Пусть он решает. Открой-ка карты. Вот, смотри, сначала на Чердынь, потом на Вильгорд. И Ныроб. Там заправишься потом уж на Петрицова, но не по той дороге, где все ездят, а вот сюда. Не видно? А ты думал, общедоступные карты всегда правду говорят? Ничего, проедешь. Лысины-то эти. Да, следы от лагерей. Да уж не пионерских, родной, не бойся, никого там нет. Так, слушай дальше. Проблем, похоже, было немало, и из больничной палаты деду их все не решить. Дед худой стал до ужаса, белый, седой, только черные глаза аж плавятся от упрямства. Смерти не уступил, справился. Надо выздоравливать. За поворотом открылся удобный отнорок с дороги, по которому когда-то давно вывозили лес. Мур потихоньку свернул и ехал под деревьями, пока капот не уткнулся в молодые елки. Он заглушил двигатель, обнял руль, лег на него лбом, закрыл глаза. Как же тихо. Что-то легонько стукнуло, а потом зацокало по капоту. Мур посмотрел сквозь руль. Серенькая, желтоклюквая птичка шажок за шажком неуклюже добралась до середины. Там клюнуло какое-то бесполезное пятнышко, обиделось и вспорхнуло. Мур распрямился, потер глаза и распахнул дверь. Запах леса. Лето. Солнце, пробивавшегося сквозь перегретые еловые лапы и еще совсем новенькие июньские листья. Он попил воды, потом открыл дедову карту на телефоне. Сколько еще? А сколько уже? Что там с бензином? Ну, можно часок отдохнуть, пожалуй. А еда? Он вспомнил, что в рундуке под сиденьем в кузове есть коробка с ИРП. Спрыгнул на мягкий лесной грунт. Лес. Невдалеке где-то ручей журчит. Как же тут спокойно. Как будто мир устроен правильно, и все страхи и опасности остались в другой истории. А тут только мхом и травой природа затягивает, как рану брошенный лесовозный волок. Даже не по себе стало, что черными грязными колесами Зила заехал на этот тонкий, как бинт, зеленый коврик. Ох, жить бы словно леший посреди самого глухого леса в домике на солнечной полянке, которую никто никогда не найдет. Пасти кого? Ежиков, медведей? Хлопот не оберешься. Ой, а это что? На обочине из травы виднелся ржавый изгиб здоровенной якорной цепи, как от сухогруза. Мур подошел. И правда, вон на распорке одного из звеньев марка из отожженной проволоки. Так моряки по вытравленной цепи глубину промеряют. Что эта цепь тут делает? За трактор цепляли и таскали по ней что-то. Так она вся, вросшими в землю витками, в траве, сама в десятки метров и тонн, никакой трактор не уволочет. И лежит тут теперь будто железный полос, который сам обратно к месторождению помирать приполз. Или кто-то с неба давным-давно сбросил океанский рудовоз помирать, рассыпаясь в ржавь. Вон дальше в лесу еще корабельные или заводские куски какие-то, балки, рельсы, зубчатые колеса, станины, лопасти винтов. Мур зевнул, потом потер лицо. Все эти корабельные железяки, которые кто-то зачем-то приволок сюда вместо переплавки, словно говорили: «Подумай-ка, а где закончишь ты? В домике, в никому неведомой чащобе?» Так успеется. Вон на дедовой карте по всему Уралу и в горах, и в лесах секретные значки его зимовеек, землянок, схронов. От каждой экспедиции след. А сколько всего таких экспедиций было, только дед и знает. И чужие такие избушки, землянки и брошенные, и те, что хозяева-охотники или старатели еще навещают, тоже отмечены. Много чего на этой карте отмечено. Но если карта не в те руки попадет, по ней ничего не понять. Все дело в легенде, табличке символов, которую Мур выучил за ночь, сидя со спелеологическим фонарем в тайном подвале. Когда дед сказал «надо», Мур кивнул, ответил «сделаю». Запутывая всех возможных заинтересованных лиц, приехал на трамвае из больницы к школе, погулял с Денисом и Коликом, даже не то что не стараясь казаться беззаботным, а полностью переключившись на обычную жизнь, в которой никаким кладам, картам и многотонным тайнам места нет. А есть только летний треп, городские красивые девчонки, кофе, ну и папки с оригиналами документов для поступления, которые, как объявят начало работы приемных комиссий, надо туда отнести». Они даже зашли в коворкинг библиотеки в ТЦ, арендовали на часок одно место, чтобы экран большой, порылись на сайтах университетов. Мур надеялся, что втроем они выглядят правильно, безопасные, как пушистые наивные щенки, вчерашние школьники, у которых важнее поступления ничего в жизни нет. Но разве что еще крайне важны вошедшие в коворкинг незнакомые девчонки, красивые, кто в летних сарафанах, кто в шортах, даже абитуриентки, тоже нервничают. Да еще тут же в ТЦ одноклассников встретили. В общем, часам к 5 на фудкорте на крыше образовалась компания человек в 20, все перезнакомились, накупили пиц и мороженого, и даже Коля кульнула Наташка из параллельного «Одно», который к экзаменам допущен не был. Ушел из школы в мае, и тогда же был зачислен в какое-то задрипанное училище. Явился аж с 2 девчонками, вел себя как шейх. Девчонки дна были страшные, простодушно-вульгарные, но длинноногие и веселые, как лето. К Муру тоже приглядывались и новые девчонки, и свои из класса, но про Дольку никто из одноклассников не спрашивал. Жизнь как жизнь, люди как люди. Никто не хочет думать о плохом. Все хотят, чтобы мир казался раем. Мур через Колика вбросил в умы идею пойти гулять в Горьковский сад, чем не райский. И, позабыв стаканчики с недопитой газировкой, нестройная пестрая толпа вывалилась на улицу. Обрастая новыми молекулами, она неспешно потянулась по горячему от солнца асфальту в старый Горьковский сад с аттракционами. В зеленоватой тени вечных лип девчонки казались русалками. Одно Мингвом Лешем, и веселье началось по новой. Мур решил, что отвлекающий маневр удался, и если за ними кто-нибудь следил, то уже наверняка успокоился. Ясно же, что у парнишки одно лето в голове и девчонки. Незаметно пристроившись к незнакомым девчонкам-ровесницам, будто он с ними, Мур вышел из парка на остановку, а там в трамвай, а потом на другой, а потом на автобус. И домой в разгуляй пришел через планетарий из Мотовилих по трамвайному мостику, под опорами которого торчали жирные лопухи. Лок уже совсем зарос зеленой шубой, ни егошихи, ни бетонных башенок коллектора было не видно. Где она, тварь водяная, таится все эти дни? Домик стоял как пустой. Как же все-таки здорово, что в него никому чужому не войти. Посмотреть бы, как незваные гости будут пытаться, а соседушка будет им голову морочить. Весной Мур видел, как разносчик рекламы от их ворот убегал, теряя свои цветные бумажки. Но нынче, возможно, и незваные гости могли быть крепче мотивированы. Справится ли суседушка? Ну, со сталинскими чекистами справился же. Мур первым делом набрал на блюдце всего повкуснее – конфеты, орехов и, да, мятных пряников. Сунул блюдце в подпечье. Потом снял брючки-рубашку приличного мальчика, влез в джинсы, надел старые кроссовки на шерстяные носки, нашел самый теплый толстый свитер. Дед говорил, мол, бате прадеду твоему, то есть на приполярном Урале подарили в благодарность за... Ну, в общем, в благодарность, и связан он из шерсти мамонта. Да-да, откопанного из вечной мерзлоты мамонта, обычное дело там на севере. Шерсть эту манси начешут, намоют в ледяных речках, просушат на солнце, да на ветерке с ледовитого океана. А потом вот свитер. Да ты не бойся, мы его потом еще в автоклаве стерилизовали. Свитер, правда, был какой-то дикий и связан странно, как малица. Главное, грел не хуже печки. Мур взял с собой два заряженных фонарика, термос, пару пряников и потихоньку через темный первый этаж и голбец спустился в черный мрак подвала. Это всегда было жутко, хоть он и знал, что выключатель вот, под рукой. Бурые кирпичные стены, тележка у стены, в углу ведро краски с зимы стоит. И пол. Цементная стяжка. Ровненькая. Отступать нельзя. А... Дед же рассказывал как-то между делом весной, чем резать камни, сталь, бетон. И вроде даже какой-то резак есть в Малухе. Через большую мастерскую Мур промчался по лестницам в темную Малуху, только полоски призрачного света над ставнями снаружи, кругом глыбовый навал, как в пещере миниатюрной, дедовы запасы поделочного камня, какой попроще. А вот и бензорез, еще ломик, чтобы плиту подцепить, потом и респиратор... И тут наверху, где сеть есть, хоть видос посмотреть, как бетон-то режут. Мур откатил тележку, в ней лежали мешки строительного цемента. Ну, дед, ну, конспиратор. Включать бензорез было жутко, потом дело пошло, правда, кое-как. В общем, часа через два под кусок бетона удалось подвести ломик и сдвинуть его в сторону. В полу отзверлась прямоугольная дыра с дурацкими запилами по мокрым краям, где тяжелый бензорез Мура не слушался. Из-под краев, как зубы, торчали кирпичи в запилах, потому что Мур пропилил насквозь лишь бетон, а по кирпичам только чиркал. А свод был разобран давно. Из дыры пахло плесенью. Мур посветил туда. Старые битые кирпичи лежали всего-то метрах в двух внизу, аккуратно сдвинутые к стенке. Но все равно обратно не допрыгнешь. Пришлось сходить за веревкой и привязать ее к лестнице, сбросив хвост вниз. Мур попил кипятка из термоса. Теперь надо спускаться. Жуть. Ладно, дед же там внизу во мраке бывал, и все прочие прадеды до него. Так что вперед. Не в пещеру же. Для храбрости Мур снова надел мамонтовский свитер, сел на край, спустив ноги в дыру, осветил внизу все хорошенечко и мягко спрыгнул вниз. Там, на уровне груди, открывался проем подземного хода. Мур присел и посветил. Спелеологический фонарь залил этот тайный ход как солнцем, на вылет, и на кирпичах стены, потолка стало видно каждую выбоину, каждое пятно плесени. Мур, скрючившись шажок за шажком, перешагивая через выпавшие кирпичи, двинулся вперед. Он видел весь длинный коридор, все 100 метров. Под ногами было сыровато, местами на стенах аж струйки блестели. Герметичность нарушена. Как бы починить? Да и кто же из прадедов расстарался все это построить? И зачем? Что это за мир подполья? Мир, в котором все таятся? И от каких угроз они прятались? От тех же, что Мур и дед теперь? Поговорить бы с прадедами этими. Да чего ж продуманный у них подход был к выживанию. Вот поворот, а за ним кирпичные стены раздвинулись, образуя перед низенькой дверкой что-то вроде бочки, чтобы хоть выпрямиться. Крюк из стены торчит для фонаря, дверка медная, вся зеленая от яри. Может, тут и дышать опасно? Ярь ведь ядовита и перекрыта поперек засовом. Замок с два кулака. Опять похоже, что все устроено не для того, чтобы снаружи, как Мур сейчас, не войти, а чтобы оттуда, изнутри, не выйти. Холодок пополз по шее. Мур потер ее колючим мамонтовым рукавом, разом согрелся и осмелел. Вытащил из рюкзака кран от двухведерного самовара и словно наяву услышал смешок деда, мол, «А ты думал!» Пшикнул в ВД, пару ударов ювелирного молоточка сдвинул прикипевшую от ржавчины задвижечку над прорезью. Руки дрожали, но кран-ключ точно вошел в нее. Теперь надавить вниз. Провернулся, и замок расщелкнулся. Почему-то, стараясь действовать бесшумно, Мур снял замок, зацепил за крюк, потом вынул засов, собрался с духом и потянул дверь на себя. Из темной щели его обдало холодным, спертым воздухом. Сунув впереди себя световой щит фонарика, Мур наклонился и пробрался вслед за светом. Ух ты! Все, как рассказывал дед. Кирпичный, продолговатый зал с математически идеальными сводами. Посреди два чугунных красивых столба с листьями и завитушками, а между ними... Мур даже сразу не поверил, что под белым лучом фонаря он видит именно то, что видит. Длинную, черную лодку. Она казалась крепкой, новой, стояла на особых подпорках так, чтобы киль не касался пола. И за пропасть лет тут в подвале не подгнила и не рассохлась. Очертания ее были, как на картинках в учебнике истории. Невыносимо древние и изящные. Поками, наверное, она летела едва воду веслом тронь. Веки... В 18-м? Зачем же ее сюда затащили? На зиму? А замуровали потом для чего? Все равно, что похоронили. Выхода-то другого из этого подвала нет, хотя, может, и есть, да пока дед не скажет и не догадаешься. Муру почудилось, что и какой-то прежний дед из пращуров невидимо стоит тут и ухмыляется в сивую бороду. А ты думал? В лодке поверх банок лежали весла. Одна лопатка треснула. На носу то ли ушат, то ли ведро, собранное из деревянных досочек и обмотанное еловыми прутами, как из мультфильма про Бабу-Ягу. Пустое. Больше ничего. Ну и где тут искать клад? Дед сказал, что, мол, догадаешься. Но Мур так устал, что голова кружилась. Световое пятно фонаря, попадая на стены, заметно дрожало. На каменном полу из плит, похожих на те, которыми вымощен двор, только не истертых, сырость и плесень. Не присесть. Тогда Мур залез в лодку, сдвинул весла и присел на банку. Потрогал уключины, обжегшие пальцы подземным холодом, оглядел пустое нутро лодки еще разок, как плотно пригнаны теснины. Если б спустить ее на воду, законопатить, просмолить заново. Мур обернулся, оглядел корму. И догадался. С кормы лодка снаружи была больше, чем внутри, и доска лавки перекрывала пространство между бортами, как маленькая палуба. А что? Груз поставить, сети вытащить, а доску подковырнуть бы. Вот, уключенный. Внутри, как в сундуке, лежал сваренный из нержавейки кейс с сейфовым замком. Мур, как велел дед, набрал дату своего рождения и откинул крышку. Документы, карты, толстые исписанные тетради. Ой! Вот интересно, код дед когда менял? Пол-то бетонный, пришлось бензорезом скрывать. При Муре дед ничего такого не делал. Откуда он раньше знал, когда день рождения у Мура? Он же сказал, что про внука не слышал. Или, а может... Да с таким дедом все может быть. Дед мог и нарочно так устроить, чтобы мама уехала и его младенца увезла. А отчим? Он же тоже с геологией связан. Горнопроходческие щиты проектировал. В Китай просто так не приглашают. Опять мир оказался глубже и страшнее, чем казался еще минуту назад. Опять Мур ощутил сложную, как ходы в муравейнике, невидимую сеть причин и следствий, которые привели его в эту лодку. Хотя Да ладно, все равно у деда другого внука нет. Кто ему еще поможет? А спросить прямо? Так признается, пожалуй. Мур даже знал, что скажет. А чтоб целее был. И резон этот теперь-то вполне понятен. Так, карту дед велел забрать и носить с собой. С виду она обычная, а вот легенду к ней выучить здесь. Ох, сколько значков. Да в человеческих ли это силах? С минуту Мур поборолся с искушением сфотографировать легенду, потом со вздохом достал из рюкзака термос и пряники и принялся зубрить. В голову к нему никто заглянуть не сможет. В тишине становилось все страшнее, в углах мрак и холодно. Значит, надо учить быстрее. Часа через два, когда фонарик стал тускнеть, а значки больше не путались и на самой карте находились, точно там, где Мур ожидал их найти, он, закоченевший, наконец встал. Все сложил и спрятал, неуклюже выбрался из лодки, похлопал ее на прощание и, хромая, как старикан, поплелся к двери. Ход казался бесконечным, и разок Мур не сильно стукнулся головой о торчащий сверху кирпич. Пока тер темя, увидел, как в луче света поблескивает вдали желто-зеленая веревка. Подошел, наконец выпрямился в кирпичной бочке, подергал веревку, проверяя прочность. А веревка вдруг подалась под рукой и все быстрее поползла к нему сверху. Отвязалась? Но он ведь правильно привязывал. Суседушка шутит? Жесткие петли веревки тяжело и мягко свалились на голову. Мур отскочил и чуть не заплакал. Электрический свет сиял наверху, а бурый кирпичный свод кирпичик к кирпичику казался отсюда архитектурным шедевром. Ладно. Главное допрыгнуть. Он забросил рюкзак наверх, потом собрал оставшиеся силенки и подпрыгнул. Где там? Второй прыжок. Пальцы только больно чиркнули по корявому бетону в запилах. В запилах? Мур быстро подхватил из-под ног веревку и сперва, глубоко подышав и старательно думая только о девчонках сегодня в парке, грамотно сплел на ее конце плотный крепкий обезьяний узел. Добавил три толстых узла пониже для перехвата. А вот та девчонка, что в медицинский хочет поступать, как ее звали? У нее еще сквозь платьице немножко просвечивали. А кружок в квадратике на дедовой карте – это... Веревка сразу легла точно в самый широкий запил. Повезло. Теперь осторожненько. Мур потянул веревку, и узел застрял над запилом в сантиметре от кромки. Он снял тяжеленный свитер, тоже забросил его наверх, подергал веревку, вроде держится. И не спеша, перехватываясь повыше узлов, вытащил себя вверх, зацепился за край, перехватился второй рукой, и тут же обезьяний узел подло выскользнул из запила, и веревка шмякнулась вниз. Мур удержался, даже зарычал, подтягиваясь. Куда делись силы? Так, не суетиться. Он же может. Он такое делал много раз. Это он просто очень устал. Ничего, держаться. Пальцем почему-то стало скользко. А, ободрал сильно. Держаться. Кто-то сильно и мягко подтолкнул его снизу в подошвы. Мур вылетел из дыры, как пробка из шампанского. Откатился, вскочил, схватил бензорез и повернулся к дыре. Там было тихо. Он осторожно заглянул и успел увидеть, как во мраке исчезает черное и мохнатое. А сейчас вокруг лес. Такой, как будто на всей планете ничего и никого, кроме рассыпающегося трупа корабля и его якорной цепи, которая когда-то вспарывала толщу океана, до хмурых елок, прущих к небу из каменистого грунта, нет. Этот первозданный, с изначальных времен лес похоронит любую цивилизацию, превратит обратно в железную руду. Так клонило в сон, что все казалось ненастоящим. Он устал и сам себе казался лишь оболочкой, будто больше от него ничего не осталось. С утра как будто века прошли. Тогда, часов в 5 утра, неужели правда сегодня, выбравшись, он, плача от натуги, ломом сдвинул выпиленный блок на вкось торчащие из свода кирпичи, наскоро размешал полведра бетона, залил щели, накатил на место тележку, вот подсохнет и будет совсем незаметно. Руки тряслись, голова кружилась, но он смыл с себя бетонную пудру, собрался, вышел в синее сырое утро и незаметно, как диверсант, озираясь, поехал на вокзал к первой электричке до Кунгура. Никто за ним не следил, даже Егоша. И потому все недолгое железнодорожное время он проспал. И вроде ничего, вон потом как сел за руль, сколько проехал, почти полдороги. Но это была легкая половина. Сначала федералка, потом серая лента, шелком стелившаяся под колеса. Мур ехал и ехал, воображая, как дед лежит на больничной кровати и представляет себе его, едущего в надежном обкатанном с весны зилке в синей тени зубчатого леса. Посреди гор, посреди материка, по постеленной вдоль каменных стен серой ленте. Даже после жуткого, наполовину из заборов колючей проволоки, полузаброшенного ныроба с часок ему везло. Пока не свернул на эту вот... этот вот... какой-то там, чтоб его... тракт, по которому с весны, похоже, никто не ездил, а может, и с прошлого лета. А весной тут не ходило, скорее всего, никаких машин, только талыми потоками текло, завихряясь водоворотами в размывах, и медведи устраивали заплывы в бурой от глины воде. В общем, экстремальное вождение вне цивилизации и вообще какой-то там истории из учебников. Другой мир, через который надо продираться, сцепив зубы. Другая страна, древняя. Аж лабаш в грязи, прозрачных молодых листочках и сосновых иглах. Хорошо он спрятал машину или... скорее всего, или. Но сил нет. Еще подумалось о диких животных. Лоси там, медведи, волки, росомахи. Глаза слипались. И еда. А еще в Кунге котелок есть. Вот надо с ним к ручейку, что в сторонке журчит за водой. Он скорее обошел зилок. Отпер дверь, поднялся внутрь. Сколько же здесь всяких чужих контейнеров. Скорее бы избавиться. И потом ехать налегке обратно, останавливаться где захочешь. Спать вон, на верхней полке. Коленки, как джинсовые яблоки. Мальчишечья, ежом голова. Глаза, как удар под дых. Мурчисон, ты почему так долго?